И вот, уничтожив несколько десятков элитных кобальдов, мы добрались до комнаты босса этажа. Это был жирный кобальд, перед которым стоял огромный чан с супом, из которого он ел половником. Всюду в помещении были камни, крипт. Сюда кобальды относили добытую руду. Да это даже лучше сундуков, которых, кстати, я здесь не вижу. Воры еще и потревожили меня за обедом. Жирный кобальд поднялся. Он возвышался над нами, как скала, метра три роста, не меньше. Я, надзиратель, отправлю вас в бездну. На кобальде были широкие штаны и что-то вроде ожерелья на шее, но из металлических шаров, на вид тяжелых. В руках мощная плеть с пятью хвостами, которую он тут же обрушил на меня. И до чего же она длинная, на 10 метров ударила. А от силы удара во все стороны полетели куски камня, отколотого от пола. Жалкие воры должны сдохнуть. Взбесился кобальд, видя, что не попал по мне. А я продолжил скакать, пытаясь запомнить его движение и приноровиться к атакам. Алису я просил пока не вмешиваться. Сейчас она смотрит со стороны и анализирует. Я же, сменив молот на копье, тут же метнул его. Но кобальд просто отбил его своей ладонью. Тогда я ударил магией, но она не сработала. Неужели у него артефакт антимаги? Смогу ли я его забрать? Вряд ли. Снаряжение боссов обычно теряет часть силы после смерти, а порой и всю. Да и любое снаряжение монстров не вынести из подземелья. Оно теряет свои чары. Но мало ли, вдруг повезет. Я продолжил атаковать магией, а тот лишь рассмеялся. Да, магия не работает. Но подловить его и ранить копьем я все же сумел. Правда, из-за слоя жира много урона не нанес, да и защита у кобольда го-го, но не страшно, и не таких убивал. Продолжаю уклоняться и метать копье, а этот вдруг взял и отпил супа, после чего его раны начали зарастать. Ах ты ж, скотина, мы продолжили биться, а он продолжил атаковать меня и пить суп. И тут я решил спровоцировать его, подбежав к камням с рудой, которые лежали вдоль стен. Схватил один из них и побежал прочь из пещеры. У кобольда аж поварешка упала. Взревев от ярости, он бросился за мной и оказался в пещере, по которой мы и попали в этот зал. Но вот незадача. Плетью в пещере особо не поработаешь. И тогда началось классическое рубилово. Он обрушил на меня свои кулаки, я на него свои когти, да и молот вытащил из сумки. Алиса атаковала со спины, стараясь повредить ноги жердяя. Однако он был слишком жирный для ее кинжалов. Девушка едва наносила урон, но не сдавалась и искала, куда можно удачно вонзить их, чтобы помочь мне. Я же уже был слегка побит. Кулаки у него капец какие сильные. И тут Алиса догадалась срезать ожерелье кобольда, что, упав на пол, разбилась и, рассыпавшись песком, исчезла. «Нет, не е-е-ет!» – прокричал монстр и магия начала работать. Вот теперь другое дело. Используя в атаках еще и магию, я стал напирать на чудовище, и тут Алиса взяла и стянула штаны с псины. Маленькая извращенка. Ладно, шучу. Ход отличный, потому что кобальд не смог нормально пятиться и упал. А подняться мы ему, конечно же, не дали. Когда нас окатило мощной волной бодрости, я аж вздрогнул. Хорошо-то как, а вот Алиса наконец-то прорвалась на 6-й ранг. Умница. Она много охотилась, причем ежедневно, и была очень усердна. Поздравляю, обнял лисичку. А та выдала что-то на анимешном и довольно замурчала. Вскоре мы вернулись в комнату с боссом. И, кроме камней да котелка, здесь ничего не было. Так что я занялся камнями. Но нужно, наверное, будет сделать отдельный склад под руду. Пожалуй, сейчас и сделаю. Благо, могу дистанционно. Так, еще и сразу сделаю стойло для жуков, и холл растяну, чтобы уместить новые помещения. И все. Далее не быстрая добыча камней. Положил руку и сразу перенес. Потом следующее, а их здесь было много. А пока я этим занимался, Алиса отправилась вниз бездны, но вернулась всего через 20 минут. Говорит, там ничего интересного. Судя по всему, 6-й этаж перейдет в 7-й этаж бездны. Что ж, спиральный этаж весьма удобен для зачистки. Да и не обязательно зачищать все пещеры. Просто идешь по спирали и все. Но все очень интересно, ведь 7-й этаж – это совершенно иной уровень сложности и масштабов. Достаточно вспомнить 7-й этаж лабиринта гоблинов. Так, стоп, а это что? Ха, ха-ха-ха, вот жучара, точнее, псина. Он спрятал сундук под камнями. А может, еще есть? Сейчас и узнаем. Глава 18. Открывай, обратился я к Алисе, указывая на три сундука кобольда босса. Уверен, девушка в черной одежде виновато посмотрела на меня, будто я себе во вред все ей отдаю. Учитывая последние обновки девчат, «У тебя сейчас самое плохое снаряжение из всех. У меня есть это», — она показала кинжал, который мы отобрали у одного убийцы. «Тот хотел меня убить, а в итоге умер сам. Этот кинжал можно использовать вплоть до 10 этажа из-за способности накапливать в себе достаточно много энергии, чтобы пробить барьер. Классная штука. Сам таким пользовался в подземелье Розы, а второй, а остальное снаряжение», строго посмотрел на нее. На девушке была черная одежда, и защиты она почти не имела, лишь немного поглощала энергию, которой бьют Алису. «Открывай давай», кивнул на сундуки, и та, вжав голову в плечи, подбежала к одному из них, открыла, потом второй и сразу третий. Смотреть боялась, и очень зря. «Ой», выкрикнула та, когда я сорвал с нее накладные уши и влепил настоящие. «Ой», сама говорила, «с высокоранговых редких сундуков выше шанс получить то, что действительно хочешь получить», — улыбнулся ей. Теперь на макушке девушки красовались лисьи ушки. Они, как и хвост, были накопителем энергии. Не знаю, кто и для чего создал эти предметы, но совместно с пижамой из призрачного шелка у девушки в запасе теперь крайне много энергии. Чувствую их. На лице девушки появилось счастье, а ушки сгибались и шевелились. «Милота, дай только». Теперь даже Фурифил-волшебник не сможет определить в Алисе обычного человека. Далее мы нырнули в сундуки, и помимо 20 тысяч кристаллов на три сундука, нашелся симпатичный такой комбинезон с капюшоном. Правда, белый, но, прочитав название, стало понятно, что я ошибаюсь. Камуфляжный комбинезон Серри. Редкий артефакт. При активации меняет цвет и по желанию может создать эффект хамелеона, полностью сливаясь с местностью. Полностью поглощает магическое и энергетическое излучение. Внимание! Поглощение излучения не работает на артефакты, надетые поверх комбинезона. Подходит для рангов 6-9. Примерная цена 2600. Повторив, что написано, дал девушке этот комбинезон, и Алиса не стала медлить, сбросив с себя старую одежду. Я же залюбовался. Правда, пижама больше не была прозрачной, а стала черной из-за насыщения энергией. Точнее, частично была прозрачной, и, если приглядеться, можно было что-нибудь доразглядеть, к примеру, анимешный бюстгальтер с мордочкой Пикачу. Вскоре Алиса надела комбинезон, который сразу же подогнался под фигуру девушки, становясь словно второй кожей, но Алиса начала его снимать, и вскоре она скинула с себя лифчик, а затем и трусики, и вновь надела комбинезон, и уже после этого довольно заулыбалась. Комбинезону мешает лишняя одежда, но призрачный шелк он даже не ощущает. Алиса покрутилась передо мной. «Ну как тебе?» «Скажу, что это слишком сексуально даже для меня». Казалось, что девушка совсем без одежды, настолько плотно облегал комбинезон. Лишь после моих слов Алиса заметила, как выглядит, и, ойкнув, слегка его ослабила, и он уже не так сильно облегал тело. Но, прикусив губу, вернула как было. «При людях буду ослаблять, но это доставляет дискомфорт. Саш, ничего не знаю. Заряд бодрости», — зарычал медведь я. «Особняк. Некоторое время спустя. Вы только посмотрите на эту довольную харю, а также обновки Алисы. Анюта со всеми остальными, включая Нину, сидела в гостиной, и, судя по выпирающим пузикам, они только что плотно поужинали. Ну или позавтракали. Мы одолели босса этажа», — мило улыбнулась та и пошевелила ушками, что не осталось незамеченным женщинами. «Ну а я поспешил уйти и отдохнуть. И да, обновки были что надо». Вторым артефактом Алисы стал кинжал возврата. Он почти такой же классный, как первый кинжал, но его можно метнуть, и он, как мое копье, вернется в руку. Причем двумя способами. Ну, как и у меня, мгновенный возврат или полет. Было еще кое-что, но уже не настолько впечатляюще. Зато, а это тебе, я достал из сумки немалых размеров камушек, отчего у Оксаны, которая сидела на диване с книгой в руках, расширились глаза. Большой камень огня. Ага, так что давай свой пламенный меч, будет лучше, чем твой старый жезл. Как можно было устоять и не зачаровать клинок? В этом мне помогал Града, чтобы энерголинии оружия не перекосились. Ну и, конечно же, все вышло идеально. Мы проверили меч на кобальдах, и девушка осталась в восторге, пообещав, что ночью в полной мере выразит свою благодарность. А я только за. Но сперва важное дело. Разместившись на диване, открыл интерфейс особняка и начал развивать 6-й этаж. Нет, для этого не было необходимости улучшать предыдущие этажи. С 6-го по 10-й это своя экосистема и масштабы. Но, Для шестого этажа хватило расширения на 200 монстров, чтобы получить седьмой уровень. На этом я и остановился, мне хватит и такого шестого этажа. Внимание! Все условия для перехода особняка на уровень 7 выполнены. Вы можете создать новый этаж подземелья. Выберите дополнительный биом. Требование дополнительного биома меня озадачило, но, вспомнив седьмой этаж подземелья гоблинов с тем гигантским деревом и лесом с тварями, подумалось, что там возможно было более двух биомов. Ладно, биом, значит, у меня есть. Земли гоблинов, великое древо, улей, ледник, шахты кобальдов и биологическая лаборатория. Совмещать кобальдов и гоблинов мне не хочется. Древо – это жуки, тут в бездне будут еще и корни с деревьями, боже упаси, улей. Что может быть хуже жужжащих тварей и огромной ямы? А ледник, да те пингвины были ужасающие. А вот лаборатория, даже не представляю, что может получиться. Но учитывая, что кобальды – это искусственно созданная раса, то, совместив их с лабораторией, может выйти что-то интересное или жуткое. Решено, пусть будет лаборатория. И у меня тут же пропало 1500 единиц энергии. Но они ушли на строительство нового этажа, в котором аж 600 чудовищ. Неплохо, неплохо. Как и следующее сообщение. Собственно, как я и думал. Внимание! Особняк перешел на седьмой уровень, благодаря чему открыты новые функции. Увеличены возможности расширения и декорирования подземелья. Доступно смешение биомов. Расширен ассортимент магазина улучшений. Увеличен предел ускорения времени. Получен доступ к аукциону. Теперь дверь в случайное подземелье может открываться каждые два дня. Аукцион. Наконец-то, как я понял, это что-то, позволяющее обмениваться ресурсами с другими владельцами. Ну, может и не только с ними. Кто знает, вдруг существуют места в мирах, где любой может торговать на аукционе миров. Я сразу открыл его с помощью интерфейса особняка и закрыл. Там столько всего, что, попав туда, можно пропасть не то что на часы, а на дни. Так дальше у нас декор. Да, кажется, понял для чего это, но это имеет смысл лишь в обычных подземельях, которые я могу создавать. Новые улучшения, это тоже интересно, особенно ускорение времени. Смешение биомов, непонятно, я же только что смешал два биома, или это чтобы смешать биом с уже смешанным, странно в общем. Ладно, что там по расходу, ох, ты ж блин, информационное окно особняка, уровень, 7, запас энергии, 250-931, точки привязки, 38-80, жители, 19, ускорение времени, Х4, ежедневный расход, минус 7044 энергии, расход увеличился в два раза, а еще, откуда у меня столько жителей, нас 16, неужели эльф считается за жителя, хм, а остальные два, это жуки, забавно, дорогое удовольствие эти жуки, каждый житель мне обходится, 10, от 10 до 20 кристаллов в день, мда, что случилось, судя по твоему лицу, у тебя эмоциональные качели, поинтересовалась Анюта, хм. Она одна осталась в гостиной. Видимо, я слишком долго размышлял и изучал обновления. Ну я ей рассказал, что да как, и какие проблемы. Вот давай посчитаем, за 6 часов мы убиваем около 1000 монстров. Это 5 и немного 6 этажа. Выходит, нам нужно 2 дня охоты по времени особняка, чтобы окупить плату за реальный день. И, если я, к примеру, выйду наружу подышать воздухом, у вас пройдет неделя, посмотрел я на сестру, но резко замолчал и открыл магазин улучшений. Ассортимент и правда существенно возрос, а интересовало меня кое-что конкретное. Я помню, как Лис перенастраивала все часы в особняке Розы, потому что та занималась важным проектом в особняке, но ей нужно было уходить наружу. Я тогда еще маленький был и лишь сейчас понял, что это, и это. Внимание! Установлено улучшение особняка автоматический стабилизатор времени. Цена 10000 кристаллов. Отлично. Пусть и дорого, но теперь я могу стабилизировать время в особняке. Это как, к примеру, когда открывается дверь во внешний мир, время в особняке начинает течь без ускорения, объяснял я. Значит, когда ты покинешь особняк или захочешь этого, время выровняется с реальным миром, переспросила сестра, на что я кивнул и увеличил скорость времени до 6-кратного ускорения. Теперь придется платить почти 16 тысяч энергии в день. Реальный день, конечно же, дорого, но что поделать. Есть еще один момент, и это, пожалуй, самое главное. Когда время выровнено с реальностью, то и доплаты за ускорение нет, заулыбался я. Таким образом, если я вдруг весь день проведу снаружи, то израсходуется лишь 500 энергии. В общем, мы все довольны. Даже девчата, которые вскоре объявились, они на охоту ходили. Те, конечно, сперва, мол, да мы справимся, ну, поохотимся неделю безвылазно, что такого, всего лишь будем одинокими и грустными, а еще тебя потом изнасилуем, говорила, конечно же, Кристина. Так что в итоге, если я выхожу из особняка, время там становится как на земле, за исключением, если девчата в подземелье, тебе нужно больше слуг, как у Розы. Сам же говорил, у нее раньше были десятки добытчиков, предъявила мне Анюта и кинула взгляд на девчат. Можно даже набирать мужчин, а не только красоток. Ну разве что любовниц, а не жен. Очередь в любовнице занята. За нами будут, заявила Мария и ярко заулыбалась. Больше людей, да, возможно, призадумался я. Но сейчас нет кандидатов, которым можно было бы довериться. Разве что наставить больше улучшений особняка и получить больше сил. Ладно, сперва нужно стать сильнее и получить уже этот 6-й ранг. А нам 7-й, улыбнулась Оксана. Времени уже было много. Так что после разговоров мы разошлись по комнатам. Разве что я сперва озадачил Града. Про Криптон не слышал, но что делать понял. Как закончит с броней Кристины, сразу же займется Рудой. Правда, мне нужно будет добавить ему новую мастерскую, где он сможет в больших количествах плавить руду. Все же он посмотрел на горы камней, что я насобирал, и малость удивился. Так что новой плавильни быть. Да и склад руды я перенес в левое крыло, вместе с рудой, конечно же. Далее я сделал минус 1-й этаж, к нему вела лестница из холла, и там тоже был свой холл. Я там поставлю диваны и скамьи. На этот минус 1-й этаж я буду засылать клиентов к Ле, и там сделаю ей кабинет для приема. Может, магазинчики какие добавлю. Тук-тук. В мою комнату вошла Оксана в полупрозрачной красной пижаме. Видно, что девушка обильно потратила энергию, отчего прозрачность одежды увеличилась. И вид был в пот бросала. Все же красавицы они все у меня. А еще Оксана заряжена бодростью. Когда девушка ушла, а я собрался было спать, дверь вновь отворилась, и внутрь прошмыгнула Кристина. Исцеление, бодрость и, как итог, выспаться мне не удалось. Утром после оборудования новых помещений я вновь посетил Мавританию и, забрав 500 человек, забросил их в холл к Ле. Все были грозными солдатами и с пакетами, заполненными едой. Я сразу сказал, времени у меня нет, так что они будут сидеть в подвале почти сутки. Туалет там есть, микроволновку поставят сами. Так что, оставив их, а девушек отправив на 6-й этаж, я спустился на 7-й. Как и думал, 6-й этаж перетекал в 7-й этаж, и это тоже была бездна, но она расширялась, поэтому дорога была выбита в стене. И не прошло много времени, как я нашел квадратную пещеру, из которой вылез. Наверное, раньше это был кобальт. Сейчас же у него куда-то подевалась шерсть, но взамен появилась вторая голова. Чудовище набросилось на меня, размахивая лапами, и оказалось весьма быстрым. А учитывая, как легко его когти оставили борозду на камнях, то еще и сильным. Правда, эта сила не помогла ему от шипа, который находился на конце молота, вонзившегося в голову. А я еще и немного электричества добавил. Обследовав пещеру, нашел в ней странное помещение, где все стены были облеплены плотью, что иногда сокращалось и будто дышало. Из нее росли странные полупрозрачные опухоли, в которых я видел этих самых мутантов. Они будто выращивались в опухолях. И, конечно же, эти опухоли лопнули, и вылезли мутанты. Может, зря я совместил эти два биома, что-то какой-то геморрой. Перебив уродцев, обследовал всю пещеру, пока не добрался до странной слизи, которая, судя по всему, ела каменную стену. Теперь понятно, почему пещера такая ровная. Ее прогрызла эта тварь. Подойдя ближе к квадратной слизи, толщина которой была около 20 сантиметров, провел рукой, но сразу убрал. Сильнейшая кислота. И что она делает? Добывает руду, отколов камень, кинул в слизь, и этот камень начал в ней растворяться. Я даже подождал 10 минут, да растворилось. Выходит, оно избавляется от камня и получает крипт. Пройдясь взглядом по слизи, ничего не нашел, кроме сердца слизи. Но, может, руда в нем, скорее всего. Поэтому, замахнувшись молотом и наполнив шип энергией, нанес точный удар по сердцу, убивая слизь с первого раза. Ух, сколько бодрости дали. Это что, элитный монстр? Видимо, если бы я просто его атаковал, мне бы пришлось биться с тварью, способной камни растворить. Сердце слизи, оно же ядро, было разбито, и я принялся в нем ковыряться и нашел. Это был крохотный камушек, примерно 10 миллиграмм. Еще 99 таких камней, и будет ровно 1 грамм. 2 грамма хватит на кольцо искрипта. А кольцо искрипта, это кольцо искрипта. Что тут еще добавить? Точнее, не так, дьявол, да это же кольцо искрипта. Воодушевленный я принялся зачищать тоннели, а их была тьма, но зато нашел сундук. Постепенно тоннели с опухолями закончились, и началось что-то среднее. Нечто вроде садов, но мясных. Тоннели стали крупнее, пространства в них больше, мутанты уже не в опухолях сидели, а блуждали и занимались обслуживанием садов. Так в одном из пещерных залов, где на мясном полу росли, не могу сказать, что это, какие-то мясные наросты, которые тянулись к потолку, и они дышали через многочисленные отверстия. Вот в них мутанты и заливали странную зеленую жижу. Всех убил и дошел до слизи, которая оказалась куда крупнее предыдущих. Убил и 30 миллиграмм крипта. Кажется, я неприлично разбогатею. Правда, в этой пещере было 50 мутантов, и они были сильны, но очень уж хорошо против них работает электричество, так что терпимо. А вот девчатам будет тяжеловато. Продолжив спуск, зачищая пещеры, я постепенно дошел до центральной части. Правда, времени на это ушло почти 3 часа. На этом этаже нужно много ходить, и монстры тут сложные. Но в то же время этот этаж безопаснее 6-го. Здесь нет ловушек, и кобальды не сбегаются на шум. А мутантам абсолютно наплевать, что происходит вне их пещер. Новая пещера представляла собой что-то вроде магической лаборатории, подопытные которой сбежали и всех убили. И нет, современных технологий здесь не было, лишь алхимия и магия. Зато были двери. Правда, переносить сюда вход я не торопился. Пещера была облагорожена и оббита деревом, а еще имелось нормальное освещение. Первая часть пещеры – это жилые помещения, в которых ничего интересного, по крайней мере из-за мерзкой биомассы я ничего не заметил, а ну и собственно мутантов. Они из этих помещений и выбрались, но были они людьми, персонал лаборатории, и они могли использовать магию. Неприятный противник, бил больно, но и умирал легко. Дальше были сами лаборатории, большие, сложные, и в них проводили эксперименты над кобальдами-мутантами, в которых вживили крипт. Что в итоге вышло? А вышел 4-метровый кобальд-мутант-босс. Он бил магией, и ему подчинялись десятки кобальдов-мутантов, что выбирались методом разрушения стеклянных капсул, которые кольцами окружали арену для боя. В этих капсулах кобальды проходили мутацию, и мутанты эти были куда более совершенными. Они были быстрее, сильнее и, что самое тупое, имели защиту от магии. Видимо, это и послужило причиной, почему маги-исследователи были убиты своими творениями. Так что я весьма сильно ругался и матерился, ведь бой выдался тем еще геморроем. Босс сбил магией, поражая как меня, так и своих тварей. Но в отличие от них, я не обладал антимагией. Однако я все же победил, так как обладал подпиткой особняка. Правда, устал неимоверно. Когда 4-метровое чудовище пало, я начал его осматривать и нашел в груди что-то вроде люка, раскрыв который, нашел кусочек крипта. Видимо, он использовался как источник магии и сил для этого кобольда. 300 миллиграмм. Даже настроение улучшилось. Позади было помещение, в котором нашелся сундук. Хороший сундук, однако всего один. Но зато какой. Внутри я нашел неплохой такой щит, сделанный из плоти и хитина. Если не приглядываться, то он очень даже симпатичный. Щит был овальной формы, надежно крепился к руке и, самое главное, обладал способностью к самовосстановлению, а также повышенной защитой от магии. Особняк определил артефакт как очень редкий, и он мне неплохо пригодился в последующих пещерах, так как через 10 пещер была очередная пещера с боссом. На этот раз это был другой кобальд с другой силой. Зато миньоны были точно такие же, поэтому было легче. Все же приноровился к ним. Наградой стало еще 300 миллиграмм крипта, а учитывая, что я собрал, это уже почти грамм. Интересно, сколько градода будет из камней? Если хотя бы грамм, то мы с ним сможем совместно создать настоящее магическое кольцо. На этом я решил закончить свой поход. Убил я почти 600 чудовищ, потерял литров 10 крови, по крайней мере так я это ощутил, а заработал 30 тысяч кристаллов за счет сундуков. В общем, я доволен, разве что времени убил. 8 или 9 часов, тяжелый этаж. Привязав дверь, вернулся в особняк и первым делом выпустил часть солдат, которые уже прошли через Клеа, ну и запустил новых. Война, К слову, еще не началась, но уже идет подготовка, в основном, политическая. Мавритания гнет пальцы и требует об Испании объяснений. Почему их агенты атаковали столицу Мавритании и почему их самолеты напали на самолеты мавров, видимо, имелось в виду, когда те летели сбивать мой самолет. Так-то ни у тех нет достаточно крепкого повода для объявления войны. Поэтому сейчас работают дипломаты и политики, вместо генералов и пушек. Ну а я мне-то что? Я получаю денежку за каждого солдата, который стал сильнее, да и просто излечился. Женщины мои вернулись из похода куда раньше меня и, оказывается, даже заглянули на 7-й этаж, но им там не понравилось. Босса на 6-м не было, думаю, он еще не скоро восстановится, как и сокровища. А вот с рудой оказалась проблема, таскать ее сами девушки не стали, а пространственная сумка слишком маленькая для этого. Так что, обреченно вздохнув, я бросился обратно в подземелье и пронесся ураганом, используя магию, и за час собрал всю руду. Дома меня расцеловали, накормили и промолчу что, но заряд бодрости у всех был ого-го, а потом день поплелся за днем. Охота, дела, женщины, сон, и пока в реальности едва прошел день, у нас почти неделя, и это свершилось. Я получил свой 6-й ранг, наконец-то. 7-й и 6-й этажи мы уже полностью изучили, и добыча крипта существенно снизилась. Ну, это было предсказуемо. Сейчас града закончит выплавлять крипт из камней, и мы займемся этим делом. Хе-хе, поскорее бы. Я даже на аукцион успел залезть и убил там несколько часов. От тамошних цен мне, конечно, стало плохо, но зато я понял, насколько богата Роза. 1 грамм крипта стоит 100 тысяч кристаллов, а у нее посох килограмм 15, наверное, весил. И после этого марафона крови, кишок и чудовищ мы, уставшие до невозможности, отправились в ресторан, на этот раз мавританский. Благо, Клеа уже 1002 солдат обработала и немного помирает от истощения. Да, бывает и такое, что она отказывается от денег. Уверен, когда очухается, будет себя ругать и проклинать. С вами приятно иметь дело, Александр Михайлович, довольно улыбался Масур. Похоже, он был счастлив. Вижу, король вас похвалил за прогресс в подготовке к войне, поинтересовался я. Сейчас мы были в ресторане, который находился на 5-м этаже одного дорогого торгового центра, и Масур решил напиться в хлам. Гани же развлекала моих женщин. Да и уже был поздний вечер, можно отдохнуть и расслабиться. О, да, наши силы специального назначения стали существенно сильнее. Думаю, нет смысла объяснять вам, как важна разница даже в 1 ранг. Плюс сахарный мел взбудоражил наших алхимиков, и работа идет на полную. Думаю, через пару дней можно будет вновь засылать ваших шахтеров. Я рассмеялся, Масуру уже потребовалось несколько секунд, чтобы понять, о чем я. Ну да и физическая нагрузка, и боевая практика для наших элитных солдат. Он тоже рассмеялся, но вдруг замолчал и даже протрезвел. Ля-я-я-ять, как же вы задолбали. Глава 19. На пол, исцеление. Прокричал я, вскочив со стола и бросившись к женщинам, по пути обращаясь к медведям. Но главное, Хлея, она с Марией Ро сидела за столом и лакомилась пирожным. Остальные, кто где, танцуют и болтают. Ага не знакомила Оксану с какой-то аристократкой. Пока бегу, ощущаю, как тело становится слабее. Яд. В этот момент все двери начинают взрываться. Точнее, замки в них. Ловушка. Краем глаза смотрю на Масура, он бледнеет, глаза краснеют, и, похоже, он умрет с секунды на секунду. Драконьи сердца, поглощенные мною, дают усиленную регенерацию и борются с ядом, но не успеваю. Вижу, как Нина падает, затем подкашивается Кристина, а за ней Лера с Оксаной. Мари хватает Хлою и прячется под стол. Ро уже несется на официанта, который достал пистолет с транквилизатором. Метаю цепную молнию в двух других официантов, выбежавших с кухни, что была справа от меня. Там же и выход, из которого внутрь вбегают люди в черных масках и странными эмблемами на плечах. Они были вооружены клинками, и каждый был очень сильным одаренным. 9-е и 10-е ранги. Мне в бок ударился дротик с транквилизатором. Или ядом, не знаю. Но он отскочил от барьера. По медвежьи реву и метаю молнии. Вижу взгляд Мари, она все поняла и хватает Хлою. Ро прыгает вперед, закрывая меня от морозной атаки, и падает, покрываясь коркой льда, но не умер. Твари живьем берут. Вижу Гани, отбивается от бойцов, которые на канатах спустились сверху и забрались в ресторан, находящейся, отмечу, на пятом этаже, дорогого торгового центра. Алиса тем временем уже лежала на полу. Одна из тех, с кем общались девушки, использовала какой-то артефакт на девушке. У Алисы не было барьера, и она не ожидала такого. Осталась Мария, которая, вытянув руки, бросила на меня исцеление, и я вижу кровь из ее рта. Откусила язык. Проклятие, как же я был самонадеян. Стой или хуже будет. Раздался крик одного из бойцов, и я, резко развернувшись, взорвал свой энергобарьер, отбрасывая трех одаренных и разрушая их барьеры. После чего выпустил настолько мощное пламя, что мои рот и горло, можно сказать, сгорели. Но и люди сдохли. Трое десятиранговых. Тут же восстанавливаю барьер, беря энергию из особняка и, подлетев к Маре, хватаю перепуганную Хлою. Бегу к окну, и на ходу выстрелил каменной пулей в Алису, но та аристократка закрыла ее своим телом, и я пробил аристократке живот. Но та, несмотря на раны, стояла и дальше. Стреляю в других девушек, но на них налетели официанты, закрывая собой. Твари. Сзади подбежали двое, но Мари закрыла меня и ее попросту скрутили. У нее не было и шанса. Однако она смогла сорвать маску с одного из них, и это не мавританец, испанец. Еще больше взревел, чтобы сконцентрироваться и вызвать приток адреналина, ускорился. И пусть в глазах уже начало двоиться, несмотря на исцеление Марии, я бросился в окно. Мне в спину прилетела сосулька и стрелой огня, но это лишь позволило мне очухаться из-за боли и снизить влияние яда на разум. Поэтому, ударив во все стороны мощнейшим ветром, я спрыгнул вниз, приземляясь на машину, расплющивая ее. Оттолкнувшись от машины, сразу же помчался вперед, но здесь все в солдатах, причем мавританских, судя по гербам. Прижимая к себе Хлою, которая была до смерти перепугана, рванул к ближайшим домам. Территория вокруг торгового центра была окружена парковкой и машинами, ну и солдатами. Я даже Птры вижу, так что бегу туда, где Птров нет. А так как мы в центре города, куда ни пойди, везде дома. Вот он, стреляйте по ногам. Услышал я крики, и по мне открыли огонь. Я бежал меж машин, а их разбитые стекла накрывали меня градом. Пули свистели, в воздух поднялись осветительные ракеты, а люди стекались отовсюду. В глазах вновь начало двоиться, и об использовании сложной магии речи не шло. Зато я смог создать ураганный ветер. Он с потрохами выдавал мое расположение, зато пули больше не могли мне навредить, как и атаки одаренных. Вливая все больше и больше сил в этот ветер, щедро черпая ману из особняка, я мчался вперед, тараня все на своем пути. Людей с щитами, одаренных, машины. Семеро бойцов были подхвачены моим ветром, как и различные обломки машин, стекло и оружие. Оттого вопли раздираемых людей были такие, что Хлоя закрыла ушки. Постепенно ветер и машины смог поднять, а ураган разросся до сотни метров в высоту. Но я не остановился и вливал все больше энергии. И вдруг по нему ударили шаром воды и огня. Они столкнулись, создавая паровой взрыв, и я резко упал на землю, закрывая Хлою, спасая от участи быть сваренной заживо. Однако при этом моя спина была сильно ошпарена, что придало мне еще больше медвежьей ярости. Взревев по медвежьи, взорвался белым туманом, быстро распространяя его во все стороны, и побежал. Всю силу на бег, ветер, для скорости, земля, чтобы пружинить от земли, огонь, вода и лед, чтобы создавать еще больше тумана. Бегу вперед и, выбежав из-за машин, плечом тараню БТР, переворачивая его. Десяток бойцов, что были на машине, полетели вниз, а я ошпарил их горячим паром и под вопли людей побежал вперед. Дома уже близко, еще немного. Резко прокусываю язык, чтобы благодаря боли прогнать сонливость, которую нагонял яд. Зрение вновь перестало двоиться, благодаря чему я заметил двух сильных одаренных, бегущих на мой перехват. Тогда я резко повернулся вправо и пробежал на север. Мне плевать, к какому дому бежать. Обежал я быстро, но не быстрее мотоцикла. Четыре мотоциклиста стремительно нагоняли меня. На каждом было по двое мужчин с артефактными цепями в руках, но вдруг из земли появились сотни шипов, и мотоциклисты полетели на землю, как и люди на них, ломая кости и шеи. Прибежав на дорогу с плотным движением и пробкой, видимо, из-за операции по моей поимке, я запрыгнул на крышу такси и побежал по крышам машин. Здесь было четыре полосы в одну сторону и столько же в другую, и все машины стояли в пробке. Вдруг мне в плечо вонзилась пуля. Невероятно мощная артефактная пуля, которая выпустила в меня такой поток едкой энергии, и я едва не свалился с машины. Опять эта дрянь. Ра-а-а-а. Прорычав от нахлынувшей ярости, я лишь быстрее побежал. Плечо кровоточило, но это меня не остановит, и, перебежав дорогу, я ворвался в жилой дом. Но раздался выстрел, и дверь лопнула. Пытаетесь напугать? Ха! А как вы сломаете двери внутри? Влетаю в дом и, лишь чудом избегая очередной убийственной пули, мчусь к ближайшей двери. Хлопаю и открываю. Вы получили ранение в подземелье, желаете исцелить их за 49 кристаллов? Да, мля. Рявкнул я и, закрыв дверь, опустил Хлою на пол. Кля. Присев перед девочкой, принялся осматривать ее, вроде цела, но есть несколько ушибов и ожогов. Мама, мамочка, хныкала та. Спасу я маму, не сомневайся. Всю страну разнесу в клочья, но спасу. К нам подбежала Кля и тут же принялась лечить Хлою, а я бросился к себе в комнату, снаряжаясь по полной. Думал чистильщика экипировать, но у него быстро закончится боезапас. Так что нет. Беру копье, молот, кольца, расходники и свой новый щит. Убью. Всех тварей убью. Выскакиваю из двери и вижу двух бойцов, вбежавших в подъезд. Одаренные 6 и 8 рангов. Один поднял на меня жезл, второй вытянул руку, а я уже метнул копье. Да с такой силой, что треть моей энергии ушла лишь в руку. Мне в грудь ударились огненные стрелы и электрические разряды, а мое икрящееся копье пронзило 8-рангового и вновь появилось в руке. Второй одаренный бросился прочь, но не успел. Думаешь, разница между 5 и 6 рангом невелика? А вот как бы не так, и к тому же на 6 ранге не только сила одаренного, но и сила маги, души. Как же я жалею, что не могу обратить ваши души в кристалл. Теперь понимаю, почему Роза так делала. Чтобы боялись, чтобы не осмелились даже плохое слово сказать в ее сторону. Быстро заскочил в особняк, исцелился и, выбежав из подъезда, сразу же прикрылся щитом и попятился назад. По мне с той стороны дороги били 2 птра. Энергии просадило мне не слабо, похоже, решили убивать, ну или ослабить, глупцы. Пока у особняка есть энергия, вам, кретины, не удастся меня ослабить. Меня загнали обратно в дом, и в этот момент по нему ударили ракетами. Решили меня тут похоронить, психи. Вбегаю в квартиру, с которой у меня привязка, и там вроде никого. Бегу к окну и, влетев в него, оказываюсь на улице. В меня едва ли не в упор, стреляют из дробовика с зачарованными патронами. Плечо ужалило болью, а копье мое уже пронзило солдата. Но тут было еще 7. Вот только здание начало рушиться. Психопаты, им плевать на собственное население. Неужели настолько меня боятся? К черту все. Бегу напролом, по пути роняя 2 солдат, и выбегаю к дороге, той, где птры. И они весьма быстро засекли меня, на что я ускорился ветром и метнул копье. Пулеметчик резко скрылся в люке, но вскоре выскочил и продолжил пальбу. Однако копье резко развернулось, полетело назад и ударило солдату в спину, выбрасывая мощный заряд электричества. Вокруг кричали и разбегались люди, а второй БТР бил по мне, по машинам, по гражданским. Причем на ПТРе символ ВС Мавритании, как и на броне солдат. Сложно поверить в предательство со стороны короля. Может, государственный переворот? Если испанцы могли устроить такие теракты в центре страны, то почему им не организовать этот самый переворот? Плевать, сейчас это враги. Метаю копье во второго стрелка, но вместо него, уничтожая пулеметы, бегу дальше, замечая, как много людей и солдат собирается отовсюду. Да хоть армию соберите. Перебежав дорогу, вновь оказался на парковке и услышал: вертолеты летят. Вы сдурели? Еще и ракетами начните бить. Черт, они ведь будут бить, кретины. Закрываясь щитом, мчусь вперед, прорываясь к торговому центру, в надежде, что девчата еще там. И вновь над головами свистят пули, а одаренные стали собираться у ТЦ. Да сколько же их здесь? Не удивлюсь, если здесь есть те, кому Клея повышала ранги. Почти из всех окон выглядывают люди, готовятся атаковать. Еще и солдаты собрались впереди. Тогда засовываю руку в карман и активирую пелену невидимости, скрываясь от людских глаз. Но те весьма быстро среагировали и принялись бить по моим позициям. Вот только я пошел назад, начал делать крюк, постепенно осознавая, что опоздал. Из окон ресторана также видны солдаты, а еще вертолеты уже почти приблизились и выпустили ракеты по парковке. Психопаты. Развеяв пелену, я активировал кольцо защитник, которое создало защитный барьер, и бросился прочь. Миг спустя раздался взрыв и меня окатило взрывной волной и обломками. Сперва снесло барьер от кольца, а само оно лопнуло, а потом смело и меня. Кубарем перекатившись метров 10, Лишь спустя пару секунд, я осознал, что еще живой. Так хреново может быть лишь живому. Простонав от боли, я достал зелье лечения из алхимической сумки Марии, которую я временно конфисковал. После чего выпил еще два зелья, но иных. Они физически усилят меня, но потом будет неприятный побочный эффект. Взбодрившись и вправив левую руку, а также вытащив из тела металлические осколки, я отдышался и пошел к дому. Всюду дым и пожары. Машины горят, видимость нулевая. Поэтому не тороплюсь, чтобы не выдать себя. И с каждой секунды ощущаю себя лучше. Работает зелье. Благо, в сундуках их было найдено немало. Я уже близко. И вот, выхожу из дыма и, тут же ускоряясь ветром, влетаю в торговый центр, пробивая плечом окно, а оказавшись на ногах, заживо сжигаю пятерых солдат. Шестой был одаренный, но лишь пятого ранга. Он прикрылся руками, но был пронзен копьем в живот. Дверей нет, я в магазине одежды. Поджигаю. Иду словно огнемет, поджигая все. И едва успеваю выбежать в коридор, как в магазин прилетают ракеты вертолетов. Часть потолка сыплется вниз, и я рванул вперед, матерясь так громко, как выходит. И двери их попросту нет. «Стоять!» — прокричали мне шестеро солдат, появившихся в коридоре спереди. У двух были штурмовые щиты, и они присели на колени, а люди позади открыли огонь. Ударил по ним цепной молнией, а пули принял на щит. Он истекает кровью, но постепенно восстанавливается благодаря подпитке моей маной. Вскоре я оказался на лестнице, но стоило только выйти на ступеньки и преодолеть половину этажа, как она взорвалась. Сработало еще одно защитное кольцо и лопнуло от перегрузки, а лестница обвалилась. Но есть и плюс, меня подбросило взрывом, и я оказался на третьем этаже. Проверив, что жив, цел, медведь помчался дальше. К сожалению, враги бдели. Битва, за ней еще ловушки, вновь битва. Враги не заканчивались. Однако на пути попадались далеко не самые сильные одаренные, а когда я прибыл в ресторан, то понял, опоздал. «Суууки, кто приказал?» — рычал я, сжимая шею одного из одаренных, которых застал в ресторане. Он был 10-го ранга. Ответа не последовало. «Идиот, не знаю, что в вашей стране произошло, но, подчиняясь этой мрази и осуществив это, вы все подписали себе смертный приговор. Я уничтожу. Всю вашу страну уничтожу. Ты понимаешь это?» — спросил я у спецназовца. «Но вижу, что не верит. Глупое создание. Я владелец. Целые империи рушились в противостоянии таким, как я, а тут лишь жалкое королевство. Я наводню ваши города чудовищами, уничтожу все, до чего дотянусь. Ты монстр, я монстр», — рассмеялся я. «Вы только что били ракетами по жилым зданиям, похитили моих любимых, пытались убить дорогую мне маленькую девочку, и после этого я монстр? Что я сделал в вашей стране?» «Что?» — ответа не последовало, так что я просто вырвал у того кадык с половиной шеи, метнув в окно, рассмеялся, увидев, что ко мне летит. «Больные психопаты, ублюдки». Развернувшись, побежал в центр здания, потому что на меня летели ракеты. Огромные, мать их, ракеты. Теперь понятно, почему здесь было так мало противников. А те, что были, являлись смертниками, которые должны были лишь задержать меня. Взрыв, еще взрыв. Сперва поразили территорию вокруг ТЦ, превращая ее в ад на земле. А миг спустя и ракеты попали и в само сооружение ТЦ, отчего здание начало рушиться. За мгновение внутри начался огненный ад, а пол под ногами куда-то пропал. Королевский дворец, секретная тюрьма. Некоторое время назад, ты безумец, брат, король точнее, бывший король сидел на металлической кушетке, скованный особыми цепями, ошейником и капельницей в шею. Это был особый препарат, выжигающий энергию из тела человека. Это ты безумен. Наша страна сейчас не сможет победить в войне, к которой ты нас вел. Новый король, по крайней мере, судя по короне, был черный словно ночь, крепкий, высокий и так же, как и брат, ранен. Все же они бились на равных, и король проиграл. Бред, тебе плевать на страну, ты всегда хотел лишь власти. А теперь что? Нам помогал владелец, мы могли обрести огромную силу. Испания не устояла бы. Ты дурак, — рявкнул новый король. Из-за вашего союза все наши соседи насторожились. Они стали бояться того, что вырастет из Мавритании. Они хотели начать войну, когда мы будем воевать с Испанией. Придурок, — рассмеялся бывший король. Эти шавки и шакалы могут напасть, лишь если мы подадим признак слабости, а этого не было бы. А теперь, поздравляю, ты погубил нашу страну. потому что ты показал всему миру нашу слабость. И главное, ты думаешь, Испания передумает нападать на нас? Наоборот, что заставит ее передумать? Ты, не смеши, Медведев, хмыкнул тот, сейчас его и его женщин уже должны поймать. Они станут дарами испанцам. Что? Смещенный король в голос рассмеялся, да так, что цепи звенели. Прости, отец, он посмотрел на потолок и закрыл глаза. Видимо, твое наследие будет уничтожено. Руины торгового центра. Некоторое время спустя, очнулся я от того, что меня неприятно бьет током какой-то оголенный провод. Открыв глаза, увидел небольшой коридор, со всех сторон заваленный обломками. Но это впереди, так-то я и сам под обломками. Ощущение, будто целых костей не осталось, а, может, и не будто. Терпя адскую боль, выпустил магию, покрывая тело каменной кожей. Благодаря этому определил, что с левой ногой все очень плохо, раздавлено. В спине и той же левой ноге, арматура. Про множественные переломы молчу, но я пока не умер, и это хорошо. Выдохнув, начал уплотнять каменную кожу и распространять магию земли. Камень. Создаю камень и разрушаю камень. Потихонечку, бетон расщепляется и становится песком, и вскоре я освободил одну из рук. Точнее, она начала шевелиться. Стало легче манипулировать магией, так как использую еще и жесты. Это помогает, потому что из-за боли тяжело сконцентрироваться. Продолжив разрушать бетон, параллельно с этим укреплял камень, дабы на меня ничего не обвалилось. Вот только примерно за 15 минут работы я так выдохся, что попросту вырубился. Спасибо искрящемуся проводу, я вскоре проснулся. Не знаю, сколько проспал, но по ощущениям 0 секунд. Протяжно выдохнув, продолжил расщеплять бетон. На этот раз дело пошло быстрее, и я освободил вторую руку, но из-за арматуры в теле, попытки выбраться обречены на провал. Попытался приподнять кусок бетона с арматурой, не вышло. Тогда зафиксировал его и принялся рыть под себя, уничтожая бетон. Долго, тяжело, но миллиметр за миллиметром я вытянул себя из арматуры и пополз вперед. Думал, помру. Ужасно больно. Залив в себя зелья, которые не пострадали, благодаря алхимической сумке. Выдохнул и просто полчаса сидел не шевелясь. Следом начал вытаскивать щит, копье и молот. Но если переломанный щит я еще могу восстановить, то копье. Черт, оно прошло со мной столько битв. Вряд ли его уже удастся восстановить. Посмотрев на 4 обломка от копья, перенес их на склад. И нет, железобетон я не мог перенести. Меня бы завалило и точно убило бы. Да и не смог бы я, слишком тяжелые куски. Сейчас я сидел в небольшом коридоре, в длину 5 метров. Ни дверей, ни вентиляции, ни воздуха. Как выбираться? Терять снаряжение и 10 тысяч кристаллов не хочется. Пробить путь, только куда? Вверх или вниз? Или стену? ХМ. Где я вообще? Очень похоже на технические коридоры. Я упал на минусовый этаж, как это мне удалось? Ладно, неважно. Беру молот и подползаю поближе, после чего бью по стене. Мне в лицо полетела каменная крошка, так что я создал ветер и бью дальше. Использую магию земли для лучшего эффекта и вскоре пробил дыру. Заглядываю, а там что-то вроде. Да не представляю даже. Что-то техническое. Расчищаю и расширяю дыру, после чего проползаю внутри, опираясь на молот, встаю, опираясь на нераздавленную ногу, оглядываюсь, ничего интересного. Большое помещение, потолок частично обвалился, на полу много воды, а еще дверь, привязка сработала, и я заваливаюсь в особняк, где меня тут же хватают в объятия. Сперва не понял, а почувствовав мягкость нежной шерстки, понял, что это Мари, а с ней Мария, судя по голосу. Я облажался, сообщил я им и исцелился. Нет, ты справился, Хлоя спасена, а остальные, если они умрут, то попадут сюда, ответила Маша. Спасибо. Мари рыдала, так как перепугалась за дочь. Я лишь сейчас заметил, что на оленихе было белье из призрачного шелка. Значит, она возродилась сразу в нем, а остальные девчата оставили пижамы дома. Все же, какие пижамы под платье, а вот будь пижамы с ними, может, и смогли бы выжечь яд из своих тел. Хотя не факт, и нет смысла гадать. Скорее всего, нас пытались похитить и заставить меня подчиниться. Для этого и нужны были вы, а также Хлоя. Да, мы так и подумали. Поэтому и я, и Мари сразу откусили себе языки. Нас пытались откачать, а других девчат спешно уносили. Но, как видишь, спасти нас им не удалось, улыбнулась блондинка. Я был искренне поражен ее решительностью. Не каждый способен на такое. К сожалению, нас лишь двое. Спасибо вам. «С вашей помощью мне будет легче», — улыбнулся, и мы пошли в гостиную. Хлоя уже спала, девочка перенервничала. Я отдал одежду Клео, а сам искупался, смыв всю кровь и грязь, после чего сытно поел и, рухнув в кровать, попросту вырубился. Проспал я аж 13 часов, но по внешнему времени не прошло и двух. Тяжело было восстановиться после столь тяжелой перегрузки и зелий, а еще эмоциональное потрясение было очень. Но сон и еда творят чудеса. «Ты решил объявить войну Испании?» – недоумевала Мария. «Сейчас мы сидели в гостиной, на разных диванах, да, и боюсь после этого, твой род объявит меня врагом всего человечества». Я тяжело вздохнул и серьезным взглядом посмотрел в глаза блондинки. «В войне гибнут гражданские. Я слишком слаб, чтобы прийти и всех победить. Но я сделаю все, что в моих силах. Однако если не удастся, я выпущу их. Кваих». Девушка сложила руки на груди и с волнением смотрела на меня. «Зомби. Он натравит зомби на их города», — вместо меня ответила Олениха и, похоже, полностью поддерживает мое решение. «Это ужасно». Блондинка до крови прикусила губу, а голова работала на огромной скорости. «Черт, я не вижу более действенного способа, нежели этого, разве что наводнить города кобальдами. На государство тяжело надавить, особенно если у тебя нет армии». Я поднялся на ноги, а со мной и Мария. «Я поддержу любое твое решение, даже если меня после этого выгонят из рода. Но, сестра, Нина, спаси их». Она требовательно топнула ногой, на что я кивнул и пошел одеваться, после чего переместился к еноту, прямо в кабинет. «О, медведь, продай», — заулыбался тот, но, увидев мою хмурую рожу, стал серьезным. «Проблемы? Да, нужен жук, самый быстрый, что есть. Ха, ты будешь смеяться, но только час назад ко мне приперся один тип, пытающийся продать мне самого быстрого зверя. Вскоре мы вышли из замка и нашли стойло, а пока шли, я заметил, как бодрые и веселые люди. О нашем подвиге уже во всем королевстве говорят. Гонцы разнесли весть, а труп лиса скоро будет в столице», — объяснил енот, на что я молча кивнул. «И думаю, скоро в этом замке прибавится солдат. Все же с помощью таких новостей можно уверить людей, что победа реальна, а значит, те охотнее пойдут в армию. А вот и этот дурачок». Мы пришли в стойло, и енот указал рукой на молодого кролика, который пытался угомонить петуха. «Ржака, да, ездовой петух». Это был крупный такой, мускулистый петух. От земного его отличали габариты. Он был 2 метра в высоту. В общем, крупный. Лапы мощные, мясистые. Я бы даже сказал, мускулистые. Шея толстая, тело рельефное. Даже несмотря на перья, это отчетливо видно. Гребень ярко-алый, глаза важные и величественные. А еще он, петух, наотрез отказывается заходить в стойло. «Говоришь, он самый быстрый?» Подошел я к парню, и он вместе с петухом обернулся. «Да, быстрее любого жука, а еще летать умеет. Правда, недолго и невысоко». Парень резко дернулся назад, чем спас свою голову от клюва петуха. «А еще он обидчивый и не любит присутствия жуков. А зачем продаешь? Так скучно ему стало. Жития не дает, деревенские сказали, что съедят его, если не избавлюсь. А как я могу? Он талант и невероятно быстр. В войне пригодится», — уверенно заявил пацан. «А если умрет, зажарите. Ай, хочешь приключений, значит?» Подошел я к петуху, а он посмотрел на меня и клюнул, но я схватил его за клюв и, опустив голову, посмотрел в глаза. «Мне нужно, чтобы ты промчал меня по территории противника. Врагов тьма, все будут пытаться убить нас. Магия, могущественная магия будет применяться повсеместно, и все лишь бы не пропустить меня. Осилишь?» С вызовом посмотрел на петуха, и тот, вырвав свой клюв, недовольно закудахтал и замахал крыльями. «Он согласен», — воскликнул парень. «Тогда беру», — сказал я, а потом получил список, что ест петух, а что не ест, как он любит спать и когда просыпается. Да там 40 пунктов. Если не справится с задачей, я его попросту зажарю. Вскоре я завел его в особняк и посмотрел в его глаза. «Это твой новый дом. Никого здесь не обижай, иначе мне придется тебя зажарить», — строго посмотрел на того. «А сейчас, готов к приключениям?» «Кудах», — возмутился тот, мол, «конечно, готов», — и присел, чтобы я смог залезть на него. «Подожди, ты сперва посмотрим». Я приоткрыл дверь на склад в Мавритании, но дверь наружу. «Чисто, выходи». Здесь и правда было чисто, что весьма странно. А после я уселся на петуха, и мы помчались. Нет, не так, мы полетели. Я просто сказал: «Беги на север», и он побежал. Просто рванул с места под сотню километров в час, если не больше, и вскоре стало ясно, здесь подготовлена ловушка. Из-за складов показались танки, трое и куча народу, но петух, словно ужаленный в одно место, промчался мимо них, а те и среагировать не успели. Загрохотали пулеметы, и я поставил ветряную защиту, а петух все разгонялся. Да он, блин, адреналиновый маньяк. Чем больше хаоса было вокруг, тем быстрее он бежал. Опустив голову и выпрямив шею, словно стрелу, петух несся через любые преграды. Он ловко огибал машины, перепрыгивал стены и маленькие сооружения, а когда надо было, махал крыльями и невысоко взлетал. Хотя это больше походило на высокий прыжок. Мавританцы очень старались, но они не ожидали такого. Да даже я не ожидал. Тут было 1020 солдат и сотни единиц техники, но мы всех обошли, перепрыгнули или просто пробежали напролом. Вскоре наша скорость превысила 150 км в час, а я лишь сейчас сообразил. Да этот петух воин, ну или одаренный, он наш третьего ранга, капец. А это ведь зверь, которых зверолюди выращивают для еды, или это уникум, неважно. По крайней мере сейчас, мы неслись. Нас пытались остановить и ставили преграды на дорогах, но петуху как бы плевать, где бежать, дорога или лес. К тому же севернее столицы, города Фес, сплошные горы. Даже вертолеты, посланные за нами, потеряли нас. И всего через пару часов я добрался до Гибралтара, а там пролив. Лети, приказал я птице и ударил ветром. Ка-а-а-о! И петух взлетел. Он бил крыльями, я помогал ветром, и мы летели, шустро преодолев 18 километров пролива. Правда, у петуха уже крылья отваливались, но он справился, он молодец. А дальше? Дальше путь до границы с Испанией. Сама Испания и справедливое возмездие. Даже если мои девушки находятся в плену в Мавритании, в чем я сомневаюсь из-за присутствия испанских спецназовцев в операции по моему захвату, спрашивать буду с испанцев. Новому королю плевать на своих людей. Он ясно дал это понять, атакуя ракетами свою же столицу. С таким бесполезно договариваться, и он охотно пожертвует гражданским населением, лишь бы не идти на уступки. Поможет лишь его физическое устранение. Но я еще слишком слаб для этого. Пока еще слаб. Сейчас же. Пора показать, почему в мирах настолько сильно боятся владельцев.